Часть 28. Перед ним спроецировался образ его нового противника. Это был ящер, который крепко стоял на ногах, имел прекрасно развитые руки и кошачьи зрачки. Он смотрел Брейну в глаза и жестом шестилапой ладони показывал, что покончить с ним быстро. После этого ящер атаковал. Брейн встретил его серией блоков и концентрацией на последней фазе каждого движения. Раньше это прекрасно работало. Однако теперь ситуация была несколько иной. Если прежде противники, нарвавшись на жесткую и хорошо организованную оборону, сбавляли темп, поскольку не имели бесконечных энергетических резервов, ящер, отойдя на шаг, атаковал снова, обрушивая на Брейна каскад мощнейших разнонаправленных ударов руками и ногами. Непривычный к такой реакции, Брейн даже вынужден был попятиться, однако напор противника его раззадорил, и он контратаковал, выдавая одну серию за другой. Ящер держался недолго. На пятом каскаде зевнул удар, отвлекся и был срезан подсечкой. Но не успел Брейн порадоваться, как противник снова оказался на ногах и вновь бросился в бой, взвинчивая темп схватки вдвое. Брейн успешно отбивался, но чувствовал, что долго этого темпа не выдержит. Он разорвал дистанцию, потом вернулся на среднюю и, наконец, вошел в ближний бой с яростными захватами, ударами головой и локтями. И противник поплыл. Он не был готов к такой схватке. Вырвавшись из захвата, он отскочил на шаг, ящер снова пошел в атаку, и Брейн увидел, что на его коленях разошлись трехгранные шипы длиной 20 сантиметров. Поэтому-то он и пошел на сближение вновь, хотя ближний бой ему не нравился. Смело подставившись под захват, ящер ударил коленом. Но Брейн сумел сместиться вправо. Он хотел оторваться от противника, но тот вцепился в него всеми пальцами шестипалых ладоней. Последовал второй удар коленом, которого Брейн вновь сумел избежать, и, наконец, третий, нацеленный в живот. Брейн извернулся, получив скользящее ранение по ребрам и сумев высвободить руку. Ударом в голову отбросил коварного противника, затем развернул меню и включил команду «Выход». Однако ничего не произошло, и тогда Брейн попросту сорвал шлем, полагая, что уж теперь-то вырвется из объятий опасной виртуальной схватки. Но каково же было его удивление, когда он продолжал видеть перед собой ухмылявшегося ящера.